Его же наставление девственницам: «Люби Господа, и Он возлюбит тебя. Служи Ему, и Он просветит сердце твое. Чти матерь твою игуменью, как матерь Господа, и не оскорбляй седин, родивший тебя по духу. Люби сестр, как дочерей матери своей, и не оставляй пути мира. Восходящее солнце пусть застанет молитвенник в руках твоих, а после второго часа — рукоделие. Молись непрестанно и помни Христа, возродившего тебя. Избегай собрания мужей, чтобы не остался идол в душе твоей и не был бы тебе притыканием во время молитвы твоей. Имеешь возлюбленного Христа, отвергни же всех мужей, и не будет укоризнена жизнь твоя. Раздражение и гнев отдали от тебя, и злопамятство да не коснит в сердце твоем. Не говори: ныне поем, а завтра попощусь, ибо не знаешь, что родит находящий день. Есть мясо нехорошо, и пить вино непристойно, то и другое позволительно только больным. Дева беспокойная не спасется, и живущая утешно не узрит жениха своего. Не говори: опечалила меня раба, послушница, воздам ей, ибо нет рабства между дочерями Божьими. Не давай слуха твоего речам суетным, и бегай от вестей праздношатающихся старух. На пиры пьянствующих не смотри, и на браки мирские не ходи. Нечиста пред Господом всякая дева, творящая сие. Открывай уста свои для слова Божия и обуздывай от многословия. Смиряйся пред Богом, и возвысит тебя десница Его. Не отворачивайся от бедного во время нужды его, и не оскудеет елей в светильнике твоем в час нужный. Все твори ради Господа, и не ищи славы человеческой. Слава человеческая, как цвет травный. Слава же Господня пребудет вовеки. Деву кроткую любит Господь, дева же гневная ненавистна Ему. Послушливая дева обрящет милость, противоречивая же крайне неразумна. Ропотливую деву погубит Господь, благодарную же за все избавит от смерти. Срамен смех и укоризненно бесстыдство очей, всякое же неразумное впадет в них. Красящаяся одеждами теряет и стыдливость взора. Не закосневай смирянками, чтобы не отвратили они сердце твоего и не сделали тщетными советы правых. Со слезами молись ночью, так чтобы никто не ощутил, что ты молишься, и обрящешь благодать. Приятные прогулки и посещение чужих домов расстраивают состояние души и колеблют решимость воли ее. И верная дева не страшлива, а неверная и тени своей боится. Которая презирает сестру слабую, та удалена будет от Христа. Не говори: это мое, а то твое, ибо во Христе Иисусе все общее. Не разыскивай, как живет другая, и падению сестры твоей не радуйся. Послужи неимущим девам, и знатностью своею не возносись. В Церкви Божией слова не выпускай из уст своих, и ни на кого не поднимай очей твоих, ибо Господь знает сердце твое, и все помышления твои назирает. Всякое злое пожелание отгоняет тебя, и не одолеют тебя враги твои. Пой в сердце твоем, а не одним языком произноси слова псалмов. Как напор огня трудно утушить, так душа девы ураненная едва исцелима. Не предавай души твоей помышлениям злым, да не осквернят они сердце твоего, и чистой молитвы да не отдалят от тебя. Тяжела печаль и неудобоносно уныние, но слезы к Господу сильнее их. Голод и жажда заморяют похоти злые, бдение же доброе очищает смысл. Гнев и раздражение отвращает любовь, памятозлобие же пристыжают дары. Которая скрытно наговаривает на сестру свою, та останется вне брачного чертога женихова, воззовет в дверь и не будет послушающего. У девы немилосердной погаснет светильник, и не увидит она прихода жениха своего. Стекло падши на камень, разбивается в дребезги, и дева, прилепившаяся к мужу, не будет невинна. Лучше замужняя кроткая, чем дева вспыльчивая и гневная. Которая со смехом увлекается речами мужа, та похожа на человека, давшего врагам надеть петлю на шею свою. Что Маргарит в золотой оправе, то девство, окруженное почтением. Песни бесовские с гуслями расслабляют душу и подрывают твердость решимости ее, которую храни пач всего, чтобы не оказаться укоризненной. Не услаждайся насмешками и не соучаствуй с пересучцами, потому что их оставит Господь. Не осуждай сестру едущую и воздержанием твоим не возносись, ибо не знаешь, что помыслил о вас Господь и какая из вас станет пред лицом Его. Которая жалеет, что очи посинели и плоть увяла, та не будет обрадована бесстрастием. Тяжко воздержание и едва управима чистота, но нет ничего сладчей небесного жениха. Видел я мужей, повреждающих дев учениями своими и тщетными делающих девство их. Ты же, дева, слушай учение Церкви Божией, и никто другой не переубедит тебя». Бог сотворил небо и землю и промышляет о них. Нет ангела, который бы не мог согрешить, и нет беса, злого по природе. И того и другого Бог создал со свободной волей. Как человек состоит из тела тленного и души разумной, так и Господь наш действительно родился как человек без греха, действительно вкушал, действительно распялся. Не был он призраком в очах людей. Будет воскрешение мертвых, мир сей прийдет, и мы воспримем духовные тела. Праведные унаследуют свет, а грешные вселятся во тьму. Очи девы узрят Бога, и уши ее будут слышать слово Его. Чистота девственная приятна Господу, и дева чистая примет венец из рук жениха своего. Одеяние брачное дано будет ей, и с ангелами восторжествует она на небесах. Неугасимо будет гореть лампада ее, и елей не оскудеет в светильнике ее. Вечное богатство приемлет она, и Царствие Божие унаследует. Помни Христа, хранящего тебя, и не забывай поклоняемой Троицы единосущной.